Глава 70. Вейн. «Я в душ», — раздраженно махнул Райден и Мильен, едва мы вернулись в комнату. «Дико хочется смыть себе эту ушастую оболочку. К сожалению, пока я не могу этого сделать, так что хотя бы избавлюсь от приторно-сладкого запаха». «Спинку потереть?» — хрюкнула Винни. «Смешно тебе, да?» — испепелил ее взглядом Райден. «Да. Нет. А какой правильный ответ?» Продолжила подкалывать его пушистая. «Ты чей фамильяр вообще?» — возмутился Нокс. «Не сумеречного!» — весело тряхнула хвостиком Винни. Недовольно фыркнув, Райден и Мильен скрылся в ванной, а я устало опустилась в кресло. Этот сумасшедший день, тяжелая тренировка и последние события вымотали меня морально и физически. Сама не заметила, как задремала. А проснулась от деликатного стука в дверь. Судя по шуму воды из ванной, Райден все еще принимал душ. Я растерянно посмотрела на Винни. Моя пушистая подруга невозмутимо тряхнула ушком. «Ой, какая прелесть! Опять гости! Войдите!» Дверь распахнулась, и перед нами предстал Вейн. «Добрый вечер, если его можно назвать таковым. Леся, ты в порядке?» Обеспокоенно подошел он ко мне. Последний раз я видела этого обаятельного шатена несколько дней назад. И с тех пор он не изменился. Он был в таком же военном одеянии, как и в пещере. Разве что волосы подстриг чуть покороче. Я уже навестил Райдена в палате. Лекари говорят, что состояние тяжелое, но стабильное. Он выкарабкается. Вот увидишь. «Да я знаю. Привет», — поднялась я с кресла. «Как ты держишься? Пока Райдена нет, я стану твоим куратором. Все будет хорошо, не волнуйся», — заверил он меня. «Обязательно», — твердо кивнула я. Вейн хотел добавить что-то еще, но едва открыл рот, как из душа вышел полуобнаженный Райден Эмильен. Выглядел этот тип весьма эффектно. Жилистый, высокий, гибкий. Узкие бедра были прикрыты полотенцем, а по шелковистому торсу из длинных блондинистых волос стекали капельки воды. Глаза Вейна опасно прищурились, и он за долю секунды впечатал мокрого эльфа в стену, а потом попытался вышвырнуть его из комнаты. «Ты охренел, Джеймисон! Руки убрал!» — мелодично рявкнул на него Нокс Нуар. «Откуда ты знаешь мое имя?» — прорычал на него Шатен. «Подкатываешь к Лесе, пока Райден в отключке». «Джеймисон, я Райден!» — отчаянно отбивался от него эльф. «Какой же я хлюпик, проклятие!» «Он у нас очень самокритичен», — отпустила комментарий Винни. «Я тебя слишком сильно затылком приложил», — даже опешил Вейн. «Да отпусти ты меня!» — вырвался тот наконец. Раздался очередной стук в дверь, и в комнату внесли кровать с матрасом и подушкой. Молча поставив это у окна, двое мужиков в синих комбинезонах сразу же удалились. «Это ты для себя подсуетился?» — сжал кулаки Вейн. «Решил поселиться в покоях девушки, пока ее куратор отсутствует? У меня для тебя плохие новости, ушастый. Теперь ее куратор — я, и не позволю тебе ошиваться возле нее. Уяснил?» «Вот как у тебя это получается, а?» Донесся возмущенный девичий голосок из коридора. В приоткрытую дверь заглянула любопытная хомячиха. «Стоило твоему куратору погрузиться в кому, как ты уже спишь с новыми двумя парнями?» А еще с профессором Энникетом и ректором. Куда тебе столько классных мужиков, жадина? Ты сама ответила на этот вопрос. Просто они классные. Пожала я плечами и захлопнула дверь перед ее носом. Если она не понимает иронии, это не мои проблемы. Леся, что происходит? Вытаращился на меня Вейн. Кажется, он тоже не понял сарказма и всерьез решил, что я тут сплю с кучей народа. А вышедший из душа полуголый эльф идеально вписался в эту версию. «Сядь, Джем!» — рявкнул на друга Нокс Нуар так, что тот рухнул на кресло. «Джеймисон Вейн, командир боевого отряда Альфа, слушай меня внимательно. Я, принц огненных драконов Райден Нокс, командир спецотряда «Молния», наступил на артакскую мину, но при мне был родовой защитный артефакт, который закинул мое тело на место того, кто установил эту ловушку. Так что я теперь ушастый принц Эмильен Нуар, сумеречный эльф. Меня дико все бесит, и я потерял своего дракона, который сейчас в отключке вместе с моим бренным телом. Я держу эту ситуацию в тайне, чтобы найти в Академии преступника, передавшего мины Эмильену. В курсе лишь Алексия, Винни, ректор и ты. И пока мы не разобрались с врагами, Ты будешь изображать из себя куратора Леси, а я ее жениха. Потом верну себе свое тело. Винни поможет. У нее целительский дар. Кстати, эта морская свинка на самом деле древний лейтек Уиннифред Силерон. А еще она мой фамильяр. Вейн молча открыл рот, потом закрыл. Прокашлившись, ошалело уточнил. «Скажите мне, что все это розыгрыш». «Это правда, Джемисон. Последний раз, когда мы мило беседовали, ты орал на меня, что я порушил дорогущую вентиляционную трубу корпорации «Инжект» ради того, чтобы спасти котенка. Кстати, сейчас эта мелкая варежка прекрасно поживает у моей племянницы. Нужно еще доказательство, что это я». Наклонился над ним эльф. «Нет. Оденься, что ли?» Растерянно пробормотал Вейн и с опаской покосился на мою пушистую подругу. «А Уиннифред не опасна? Вы уверены?» «Для кого как?» — улыбнулась Винни, обнажив клыки. «Но ты миленький, так что расслабься, не обижу». «Она мой фамильяр и не навредит моим друзьям», — заверил его Райден. «Ну ты даешь, Нокс!» — шумно выдохнул Вейн. «Возьми в шкафу постельное», — распорядился Нокс Нуар. «Это новая кровать твоя, а я буду спать с Лесей. Она моя невеста. По-настоящему. Я люблю ее и собираюсь жениться, невзирая на всяких эльфов, которые путаются у нее под ногами». «Сказал ушастый», — хихикнула Винни.